Рубик помог мне донести чемоданы до квартиры, что оказалось очень кстати, они действительно были нелегкими. Едва мы с Гулей остались в квартире вдвоем, я попросила ее показать мне записи с камер слежения и сразу же узнала в любителе ночной жизни Васю. Это означало, что мне нужно как следует продумать дальнейшие действия, чем я и занялась в ванне, решив совместить приятное с полезным. Чем дольше я размышляла, тем меньше мне нравилось происходящее. Как минимум, пока Вася не отстанет, я не могла уехать домой. Он наверняка уже разузнал все мои адреса и мог многое разболтать всем, кто захочет слушать. А в маленьком городке к шлюхам, сколь угодно дорогим, относятся совсем иначе, чем к бабе, которая честно зарабатывает. Понятно, что и там, наверное, немало людей убеждены, что настолько огромные деньжищи можно заполучить, лишь торгуя собой. Но со мной подозрительные граждане своим мнением не делятся, но отношение людей, которых я уважаю, для меня важно. А в почти родном городке их больше, чем где бы то ни было еще. Так что пока сычек не угомонится, дорога в самый лучший в мире дом для меня заказана. Что очень печально. Отдых мне сейчас нужен, как воздух. Придется оставаться в Москве, маневрируя себя между отцом и сыном Студневыми, как между Сциллой и Харибдой. Если я проявлю излишнее упорство, Васенька может обидеться и нанять молодцов, чтобы они меня поучили жизни. Если же наоборот, я с радостью приму ухаживание будущего губернатора, активизируется его папаша. И вот это реальный ужас на крыльях ночи. Только в дебильных мелодрамах бедной девушке предлагают миллион гринов за то, чтобы она оставила в покое богатого парня. В обычной жизни миллиардеру гораздо проще и дешевле убить мерзкую девицу. Можно, конечно, и кислотой облить. Уродство возлюбленной уничтожит страстные чувства ее кавалера быстрее, чем бы то ни было еще. Но даже у самой никчемной потерпевшей порой имеются весьма влиятельные друзья, способные заплатить за честное расследование. А когда человека нет, нет и проблем, которые с ним связаны. Вообще-то все девушки из нашего агентства знают, что делать, если ухажеры начинают докучать. Нужно всего-навсего обратиться к куратору. В моем случае это Стасик. Но я очень сомневаюсь, что у него и даже у нашей конторы в целом хватит сил сдюжить в борьбе со Студневым пером. Очень уж это влиятельный и ушлый мужик. За время двух своих командировок я успела пробить о нем инфу в сети. Так что сложившаяся ситуация мне не нравилась от слова совсем. Похоже, в ближайшем будущем, если не удастся разрулить проблему мирными средствами, придется плюнуть на нежелание вносить раздор в семью и напроситься на оказание интимных услуг старшему Студневу. Тогда сычек уж точно обидится и отстанет. А если не только обидится, но и решит отомстить? Денег у него хватит. В ванне я провела больше времени, чем обычно, но так и не придумала ничего толкового, и это тревожило. Что ж, если не можешь изменить ситуацию, постарайся расслабиться и получить удовольствие. Поэтому, выходя из ванны, я оставила там все свои тревоги и занялась тем, чем обычно занимаюсь по возвращении из командировки. Сначала мы с Айгюль разобрали мои чемоданы и осмотрели все обновки и сувениры. И те, что я купила для себя, и те, что привезла в подарок подруге. Она, как всегда, смущалась и говорила, что я слишком щедра, но мне было стыдно смотреть Гуле в глаза. Затем мы отправились на кухню праздновать мое возвращение. После командировок я могу позволить себе некоторые отступления от диеты, и подруга приготовила мою любимую самсу с тыквой, а также массу других восточных вкусностей. Торжественный обед, плавно перетекший в ужин, прошел очень приятно. Я много раз просила Айгюль или окончательно переквалифицироваться в мою домработницу и получать зарплату за свои хлопоты по хозяйству, или перестать готовить и убирать в квартире. Но подруга говорит, что занимается всем этим с огромным удовольствием, и я ей верю. Восторг от домашней похоты можно успешно изобразить пару-тройку раз, но не годы напролет. Если бы Гуля бросила проституцию и стала домохозяйкой, я оказалась бы очень счастлива. Но она не хочет целиком и полностью зависеть от моих прихотей, что вполне разумно. Я не имею привычку выбрасывать на улицу тех, кто мне надоел. Однако будущее никому не ведомо. Уж эта-то гастарбайтерша из далекого Казахстана знает лучше многих. Так что все логично, даже если я порой и чувствую себя барыней рядом с подругой. Закончив ужин, мы закинули грязную посуду в посудомоечную машину и отправились в мою спальню. Там завалились на огромную кровать, и я рассказала Гуле о Сычике. О проблемах, связанных с ним, говорила осторожно, но она и так все поняла. Когда я закончила свою грустную историю, подруга ненадолго задумалась, а потом предложила показать Васе спектакль. «Какой спектакль?» — не поняла я. «Ну, раз Рубик подумал, что мы с тобой любовницы...» Я уже успела рассказать ей об этом. «Давай убедим в том же и Васю», — предложила Гуля. «Гулька, ты гений!» — воскликнула я совершенно искренне, однако, обдумав все, помрачнела. «Но тогда и ты под ударом окажешься. Вдруг Вася захочет тебя отомстить?» Она помолчала несколько секунд, потом побледнела, закусила губу и ответила очень твердо. «Ничего страшного. Ты ради меня рисковала, теперь моя очередь». Я размышляла еще долго, однако так и не сумела разработать более толковый план действий. Кроме того, мне почему-то казалось, что мои отношения с другой девушкой обидят Васю меньше, чем интрижка с его отцом. Возможно, я и ошибалась, но тогда считала именно так. Возможно, мы с Айгюль со временем придумали бы нечто более разумное и безопасное, но наше рассуждение прервал звон городского телефона. Я даже не сразу сообразила, что это за звук, поскольку уже многие годы вела все переговоры по мобильнику. Бедненькая Гуля побледнела, как смерть, сжалась словно от удара и шарахнулась от телефона. Впрочем, я бы взяла трубку в любом случае, поскольку была почти на 100% уверена, что звонят именно мне. Номер абонента не высветился на мониторе телефона, так что оставалась хотя бы тень надежды на то, что я ошибаюсь. «Добрый вечер. На связи отдел полиции по борьбе с моралью. Вас слушает специальный агент Вертихвостова», — отчеканила я. «Ну, наконец-то. Очень рад, что ты вернулась. Добрый вечер, Ника. Я скучал». Я выматерилась про себя. Что ж, обычно случается самое вероятное событие, и переживать из-за этого глупо. «Добрый вечер, Вася. Почему ты не выполнил мою просьбу? Я ведь просила подождать 2 месяца, а ты...» «Я не мог ждать», — ответил он спокойно, и эта сдержанность пугала сильнее, чем самый громкий крик. «Соскучился». «Скука — не повод издеваться над ни в чем не повинными людьми», — отчитала я. «Ты совсем затерроризировал Гулю. Она решила, что ты маньяк, полицию хотела вызвать. До сих пор трясется от страха». «Ничего. Другие жильцы вызвали». Похоже, его это даже веселило. «Я показал ментам паспорт, объяснил, кто я, сказал, что ничего плохого не делаю и не намерен, и меня отпустили. Так что Гюльнара Каримбековна зря беспокоилась. Кстати...» — спросил Сычик после недолгого молчания. «А вы с ней в каких отношениях?» «Блин, и этот туда же. Мы с Гюльнарой Каримбековной женаты», — ответила я злорадно. «Да?» Его голос дрогнул, и на секунду я поверила, что мой вежливый ухажер не станет мешать чужому счастью и благородно отойдет в сторону. Но в следующий миг он решительно отчеканил. «Не верю». «Господин Станиславский», — пропела я, — «если вы раздобыли номер моего городского телефона и выяснили имя отчества Гули, то наверняка уже узнали, чем я зарабатываю на жизнь». «Поверь, девушки нашей профессии способны на то, что ты даже вообразить не можешь». «В этом-то я как раз не сомневаюсь», — Сычик горько рассмеялся. «Но тут дело в другом. Если бы вы с Гулей были семьей, ты бы не вела себя так во время круиза. То есть, может, и вела бы...» Быстро поправился он. «Но не выглядела настолько одинокой и несчастной. Нет у тебя близкого человека, нет семьи. Это понял даже такой тупой кретин, как я». «Чего-чего? Ты совсем с катушек слетел? У меня все в полном порядке, слышишь? И никакая я не одинокая и не несчастная. Это ты мыльных опер в детстве пересмотрел и дурацких книг начитался». «Хорошо, будь по-твоему», — легко согласился он, и я снова насторожилась. «Но раз уж у тебя все замечательно, может, встретишься со мной? Поговорим, подумаем». «Васенька», — отчеканила я, — «во время круиза я была в отпуске, а сейчас мое время стоит дорого. Ты знаешь мой обычный тариф?» «Да», — твердо ответил он, и по спине у меня потек холодный пот. Готов оплатить как за особые услуги по двойной ставке пару часов разговора в ресторане. Выбирай, какой тебе нравится. Ужин в ресторане — это ведь и вправду особые услуги. Я ненадолго задумалась. Конечно, можно было и отказать, но тогда Вася снова явится к дверям нашей квартиры и проведет тут ночь. Нет уж, этот узел нужно разрубать одним ударом. Встретимся мы в... Я назвала ближайший к своему дому ресторан дешевой сети фастфуда. Через час тебя устроит? И радуйся, по воскресеньям за совместное посещение ресторана я деньги с клиентов не беру. Тебе повезло. Хорошо. Жду тебя через час в рассаднике вредной еды. До встречи. Послышались гудки. Ругнувшись про себя, я положила трубку и направилась к платяному шкафу. «Ну как?» — спросила Гуля осторожно. «Не проканала?» «Он вообще маньяк», — мрачно ответила я, но, увидев испуг подруги, поспешно уточнила. «Не в том плане, что убийца, а в том, что не желает замечать реальность. Живет в выдуманном мире, а это опасно». Гуля ненадолго задумалась, а потом кивнула. «Да, понимаю. Это и вправду опасно. Я вот тоже верила, что продавщиц для московского рынка дешевле и проще всего найти в Казахстане». Она помолчала, а потом тревожно спросила. «Может, все же позвонить Станиславу Дмитриевичу?» «Не надо. Пока все под контролем», — заверила я. «Звони только, если не вернусь через 3 часа и не предупрежу тебя по телефону, что задержусь». Подруга решительно кивнула, и я отодвинула дверь шкафа и задумалась, что надеть навстречу. К счастью, хотя бы этот вопрос решился с полпинка. Дождь закончился, на улице пасмурно, но тепло. Вася отчаянно нуждается в прививке реальности, он получит ее немедленно. Так что я выбрала свои самые старомодные джинсы, футболку, по которой было совершенно незаметно, что пошили ее в брендовой фирме, и неказистые, хоть и очень удобные кроссовки. Краситься не стала. Вдруг, увидев меня без штукатурки, сыщик сразу же разочаруется. Волосы забрала в хвост, скрепив его дешевой заколкой кошмарного вида, принадлежащей Гуле. К вип-клиентам она нередко ездит в моих шмотках. Настало время вернуть должок. Осмотрев себя в зеркале, я осталась вполне довольна. На такое чучело ни один мужик не посмотрит дважды. Подруга проводила меня до двери и пожелала удачи. Я была очень благодарна Гуле за поддержку, поскольку сейчас, ну просто до зарезу, нуждалась в каком-нибудь везении. Фастфудовскую тошниловку я выбрала не случайно. Ненавижу дорогие рестораны, туда я хожу исключительно с клиентами. Причем, по моим наблюдениям, именно те мужики, которые старательно угощают меня перед сексом всевозможными деликатесами, в постели обычно требуют чего-то особенно мерзкого. Похоже, этот безусловный рефлекс идет из доисторических времен. Накормил самку, значит, имеешь право сделать с ней все, что угодно. Ты теперь для тупой бабы царь и бог. От фастфуда я отнюдь не в восторге, но тошниловки хотя бы не навевают мерзких воспоминаний. А есть там я не собиралась. На завтрак Гуля планировала приготовить что-то особенное, так зачем аппетит перебивать? Разве что воду заказать или любимый с детства молочный коктейль, после командировки можно себе это позволить. В общем, покидала я свою квартиру во вполне боевом настроении. Однако, чем ближе подходила к забегаловке, тем тяжелее становилось на душе, тем медленнее шли ноги, тем сильнее хотелось развернуться и убежать, словно в тошниловке меня ждал не безобидный Вася, а что-то мерзкое, страшное, опасное. Я этого не знала, но почти физически ощущала категорическое нежелание встречаться сегодня с сыщиком. На всякий случай осторожно осмотрелась, этому нас тоже учили в школе моделей, но слежки не обнаружила и немного успокоилась. Остановилась прямо посреди улицы и через несколько минут взяла себя в руки, выбросив из головы глупые страхи и тревоги. Это лишь усталость, вот и все. А проблемы лучше не откладывать в долгий ящик. Нужно решать их как можно скорее, чем я и занимаюсь. Остальное — бабья глупость. После вправления мозгов на место идти стало легче, но все равно непросто. Я оглядывалась буквально на каждом шагу, словно в любую минуту на меня мог обрушиться удар. К счастью, ничего подобного не произошло, и до забегаловки удалось добраться без приключений. Как я и предполагала, Вася уже ждал меня. Разумеется, за самым лучшим столиком. Оделся так, словно я заранее предупредила, какие шмотки надену навстречу. В майку, джинсы и кроссовки. Разумеется, прикид сычика стоил гораздо дороже моего, но стиль совпадал идеально. Как ни странно, Васенька узнал меня сразу, хотя такой чумичкой увидел впервые. К сожалению, он не убежал прочь с криками отвращения, а радостно улыбнулся и сказал. «Привет. Что тебе заказать? Никогда тут не был, не знаю, что здесь есть приличного». «Закажи фазана в трюфелях и вдову Клико», — сказала я, усаживаясь, а потом, не выдержав, ехидно спросила. «Ну и как я тебе в формате «Анна Тюрель»?» В первый миг сычик не понял, а потом догадался и снова улыбнулся. «Прекрасно. Тебе идет неформальный стиль». «Да, действительно. Самый настоящий маньяк. И как такое лечить прикажете?» Тем временем Вася начал озираться по сторонам, явно что-то выглядывая. «Что ты ищешь?» — с усмешкой поинтересовалась я, уже догадавшись, в чем дело. «Официанта? Нам почему-то до сих пор не принесли меню». «Да, Васенька, ты, похоже, и впрямь далек от народа», — продолжала издеваться я. «Меню в таких заведениях висит вон там, над кассой. Снять его оттуда и принести тебе будет затруднительно. Да и некому, официантов тут нет. А еду берут сами, все там же, и сразу платят в кассу». «Да?» Похоже, для него это действительно стало откровением. «Хорошо, и что тебе взять?» «Просто воды, негазированной». «Хорошо», — растерянно повторил он, поднялся и отправился к кассе. «Интересно, он когда-нибудь до этого стоял в очереди? Думаю, разве что где-нибудь в аэропорту». Наконец Вася вернулся с подносом, неловко плюхнул его на стол, уселся, набрал в грудь побольше воздуха и проникновенно начал. «Ника, пожалуйста, извини меня за то, что я не выполнил твою просьбу и начал разыскивать тебя сразу после того, как мы расстались. Но я не мог иначе, понимаешь? Я люблю тебя и...» Он сглотнул. «Предлагаю тебе руку и сердце». Затем сычик достал из кармана джинсов небольшую коробочку и протянул мне. Это стало последней каплей. «Нет, ну каков дебил? Хоть делай фотку и выкладывай у себя с комментарием». Я сказала «нет». «А что, от этих сладеньких я сказала «да» уже тошнит». «Васенька, я тебя выслушала», — заговорила я тем временем. «А теперь, пожалуйста, помолчи и выслушай меня. Я очень благодарна за предложение руки и сердца. Мне его сделали впервые. Уважаю и ценю твои чувства, поверь. Проблема у тебя только одна, но серьезная. Ты живешь в мире своих фантазий, не имеющих никакого отношения к реальной жизни. Поэтому ответь только на один вопрос. Как к твоему браку с девушкой из эскорт-услуг отнесется отец?» Вася чуть смутился. «Я с ним еще не говорил об этом. Думаю, батя вряд ли обрадуется. Но для него, сильно подозреваю, недостойной невесткой оказалась бы даже британская принцесса. А я все продумал. Если отец заортачится, уйду из дома. Наймусь на работу на полставки, меня многие приглашают. Будем снимать квартиру, пусть не самую большую и далеко от центра, но нашу. Машину, конечно, придется оставить отцу». Сычик заметно погрустнел. «Но миллионы людей ездят на работу на метро, и ничего, живы. Я тоже смогу. Моей зарплаты хватит пусть на небогатую, но вполне приличную жизнь для нас обоих. А когда закончу учебу, начну искать настоящую работу. С таким дипломом все пути открыты». Я с трудом подавила истерический смех и очень серьезно спросила. «Васенька, а почему ты так уверен, что хоть кто-то из работодателей, столь усердно зазывающих тебя сейчас, не изменит свое решение, когда о вашей ссоре с отцом станет всем известно?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился он. «Нет, это не сычик. А теленок?» «Видишь ли, Васенька?» — шелковым голосом пояснила я. «Большинство людей, желающих нанять тебя на работу, привлекают не твои восхитительные способности к управлению, а возможность через тебя наладить неформальные контакты с твоим влиятельным отцом. Поссорившись с ним, ты станешь никому не интересен». «Что ты говоришь?» — сычик покраснел до слез. «Неужели ты совсем в меня не веришь?» Я почувствовала, что уже начинаю уставать от этого разговора. «Дело тут не в моей вере, Васенька. Просто в отличие от тебя я знаю жизнь. Поверь, сын влиятельного человека нужен большинству людей не сам по себе, а как ступенька к отцу. Быть не может. Ты просто не знаешь тех, кто меня звал. Они настоящие люди, а не карьеристы. Хорошо, начнем сначала. Вздохнула я. Возьмем твоих друзей, а именно Борова и его шавок. Как по-твоему, сколько человек из этой компашки продолжит общаться с тобой, когда ты останешься на одной, точнее, на половинной зарплате? Вася ненадолго задумался и покраснел, а потом выпалил. Да при чем тут Боров? Я говорю о своих будущих работодателях. Еще раз повторяю, те, кто меня приглашал, настоящие люди. Они очень старались тебе таковыми показаться, продолжила втолковывать я. И блестяще справились с этой задачей, поскольку гораздо старше и опытнее тебя. Ну хорошо, допустим, из дюжины потенциальных работодателей найдется один настоящий мужик, который рискнет нанять тебя даже после ссоры с отцом. Но ты уверен, что он не изменит свое решение, когда узнает, что ты женился на шлюхе? Моя личная жизнь — мое личное дело. Сычек аж задохнулся от бешенства. Она никого не касается. Да, не касается, если ты пашешь на заводе, вкалываешь на рынке или водишь автобус. Но чем выше должность, которую ты занимаешь, тем больше внимания к твоей личной жизни, и это вполне разумно. Даже отец вряд ли помог бы тебе сделать карьеру, если бы ты женился на шлюхе. А уж без него, да со мной в качестве супруги, ты сразу пойдешь на дно. — Ты ошибаешься! — Сычек повысил голос, и на нас уже стали оглядываться. — Никого не касается моя личная жизнь, а в твоей профессии нет ничего дурного. На дворе не 19 век, а 21-й. Секс больше не считают грехом. Я не знала, чего мне больше хочется — засмеяться или заплакать, но приходилось отвечать спокойно и серьезно. — Тише, Васенька, не кричи. И дело не в греховности или безгрешности моей профессии, а во мне самой. Точнее, в том, что я предлагаю миру. — Ты, — Сычек покраснел, — предлагаешь миру очень важную и нужную вещь. Ты как психолог, как врач, как тренер, только в другой области. Ничего аморального в этом нет. Ты помогаешь людям преодолеть комплексы и увидеть красоту мира. — Не совсем так, — не выдержала я. Большинству клиентов я служу чем-то вроде боксерской груши. С моей помощью можно сбросить напряжение и осуществить фантазии, которые, скорее всего, оскорбят обычных женщин. Бывают и более тяжелые случаи. К счастью, многим проще оплатить лечение шлюхи, чем отвечать в полиции за побои и издевательства. На миг Вася нахмурился, но потом его глаза снова зажглись фанатичным блеском. «Вот именно! Ты когда-нибудь подсчитывала, скольких женщин спасла от побоев и унижений? Ты даешь мужчинам возможность не причинять зло беззащитным и слабым». «Да, я работаю чем-то вроде сливного бачка». Губы сами собой расплылись в горькой ухмылке. «И я часто думаю о женщинах, которых спасла от страшной судьбы. Утешаюсь так, когда становится совсем хреново. Но это не отменяет главного. Того, что я...» «Отменяет», — торжественно провозгласил Сычек. То, что ты делаешь, не порок и не мерзость, а необходимая в нашем обществе работа. Неприятная, грязная, согласен. Но без тебя и таких, как ты, зла в мире было бы гораздо больше. Мне тоже так кажется, — вздохнула я. Но имела в виду я совсем другое. Да, шлюхи тоже нужны обществу, как и система канализации. Наша проблема не в том, что мы делаем, а в том, что предлагаем людям. Вы предлагаете миру добро. Ни одна так называемая приличная девушка не сумела мне помочь, а ты смогла. Вот как тут не поставить хэштеги вроде «Осторожно, патетика», «Шлюха спешит на помощь»? Я покачала головой. Спорить не стану, но уважать меня за то, что я делаю, все равно не стоит. Ты ошибаешься, ты удивительная, ты... Но я не дала ему закончить. Вася, выслушай. Главное не то, что я делаю, а то, что способна предложить миру. Было бы довольно странно проговаривать вслух то, о чем я думала много лет. Вот сейчас мы с тобой сидим в забегаловке. Ты пьешь кофе из бумажного стакана. Я воду из пластиковой бутылки. Бумагу, пластик, фастфуд и многое другое придумали люди, которые смогли предложить миру свой интеллект. Этим людям было непросто. Они много лет потратили на образование, потом невероятными усилиями разума совершали удивительные научные открытия, затем долго боролись с неверием скептиков, но все-таки победили. Имена великих ученых известны немногим, не уважает человечество своих благодетелей. Но спроси любого. Каждый скажет, что изобретатели бумаги, пластика, фастфуда и прочих вещей, облегчающих нашу жизнь, круты по самое не балуйся. Но, Ника... Пожалуйста, не перебивай. Девушка за соседним столом читает бумажную книгу. Надо же, я думала, что все поголовно перешли на читалки и айподы. Эта книга написана почти 100 лет назад, но она все еще нужна и интересна людям. Из динамика звучит песня. Ее сочинили 30 лет назад, но она по-прежнему на слуху, причем не только у тех, кому сейчас 50, но и у нашего поколения. Писатели, поэты, композиторы, художники, режиссеры, актеры предложили миру свой талант. Этим людям тоже приходилось непросто. Они боролись и с запретами, и с безденежьем, и со скептиками, но выстояли и победили, подарив миру очень много красоты и счастья. Имена по-настоящему талантливых творцов знают, если не все, то многие, а гениев помнят и много веков спустя после смерти. «Ника, я не понимаю». «Ты уже все понял, Вася. Есть и простые люди, не обремененные талантами, работяги. Одни предлагают миру знания, другие — умения. Третьи, как вон та девушка, что убирает со столов, физическую работу и выносливость. Это уже не столь почетно, но вполне уважаемо. А вот шлюхи, даже такие дорогие и умелые, как я, способны предложить миру лишь одно — свое тело. Ничего больше, только тело. Представительницы древнейшей профессии презираемы обществом не потому, что аморальны, а потому что не имеют ни ума, ни талантов, ни знаний, ни умений, или боятся их использовать. А еще потому, что слишком ленивы для того, чтобы предложить миру свою силу. Вот и все, Васенька. Никакого ханжества, никакого бессердечия. Если у человека нет ни ума, ни таланта, ни знаний, ни умений, ни физических сил, только лишь здоровое и красивое тело, полученное при рождении. Это человек второго сорта по сравнению с остальными. Все по-честному. Ты не права, Ника. Его голос дрогнул. Права, и ты это прекрасно понимаешь. Я ведь торгую собой не потому, что иначе умерла бы от голода, и не потому, что мне грозили смертью за непослушание. Нет, у меня был шанс предложить миру что-то еще, помимо сисек и жопы, и никто бы меня за это не наказал. Но я струсила, предпочла плыть по течению. А трусость подобного масштаба не может остаться безнаказанной. Таков закон жизни. Сычек надолго задумался, а потом вдруг просветлел и горячо заговорил. «Ника, я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты слишком строга к себе. У тебя есть и ум, и талант, и доброта. Просто когда-то тебе не хватило веры в себя. Никогда не поздно начать жизнь сначала, бросить вызов судьбе даже в 80 лет. А тебе ведь не 80, всего 26. Ты поверила в меня, подарила мне шанс и счастье. Так поверь сейчас мне. Я помогу тебе начать новую жизнь так же, как ты помогла мне. Долг платежом красен». А вот тут хэштеги «банальность», «добрый самаритянин», «Евангелие от Сычика». Пока циничная часть моей натуры отпускала это ехидное замечание, романтичная, загнанная в угол, но, оказывается, недобитая, робко подняла голову. Так вот, значит, как сбывается мечта всех Настасий Филипповн. Мечта о человеке, который придет и скажет: «Я вас люблю, вы ни в чем не виноваты». Врать не стану, на миг я почти поверила в невозможное, но потом реальность снова вступила в свои права. Я проглотила комок в горле и спокойно ответила. «Васенька, ты ошибаешься, причем сразу по двум причинам. Во-первых, душа, как и все остальное, чахнет, если ее не тренировать. Если ученый перестанет думать о научных проблемах и читать литературу по специальности, он не совершит больше открытий. Если человек искусства прекратит снимать кино, играть роли, рисовать картины, сочинять романы, рассказы, стихи и музыку, он иссякнет как творец. Если спортсмен забросит тренировки, у него атрофируются мышцы. С душой дела обстоят точно так же. Вполне возможно, когда-то у меня были какие-то положительные качества и даже таланты, но много лет я использую все это лишь в качестве наполнителя для лифчика и особо нежных прокладок с крылышками. Теперь моя душа больше ни на что другое не годится. Как по мне, так этот разговор уже давно можно было закончить. Все равно ходим по кругу, но Вася все никак не мог успокоиться и продолжал с возрастающим пафосом. «Ты ошибаешься, Ника. Я лучше знаю тебя, чем ты сама. Поверь, у тебя хватит сил возродиться». Мне оставалось только вздохнуть. «Видишь ли, Вася, ты не прав. Я с собой все-таки гораздо дольше знакома. А что касается возрождения, тут-то и вступает в силу вторая причина. Может быть, настоящая любовь и заставила бы меня перетряхнуть нижнее белье в поисках того, что еще осталось от моей души. Но я не люблю тебя, Вася. Совсем. Более того, отношусь к тебе как к брату, а не как к возлюбленному. Это, наверное, странно после всего, что мы вытворяли на теплоходе, но что есть, то есть. Похоже, я совсем уже не могу полюбить. Разучилась и стерла душу до полного ее исчезновения, вот и все. Мне показалось, что Сычек сейчас заплачет, но он справился с собой, закусил губу, помолчал немного и горько сказал. «Это я во всем виноват. Отец абсолютно прав. Я полное ничтожество. Даже любимой девушке помочь не могу». «Твой отец ошибается, Вася. Мне вдруг стало очень страшно за него. Не дай бог еще выйдет из забегаловки и наложит на себя руки. С него станется. Ты замечательный парень. Умный, добрый, веселый. Просто тебе немного не хватает веры в себя. Ты гораздо лучше, умнее и сильнее, чем ты считаешь. Поверь моему опыту, он у меня есть». Слушая меня, Сычек сначала еще больше помрачнел, а потом вдруг оживился. «То есть ты веришь, что я смогу стать лучше, если постараюсь?» «Конечно», — ответила я абсолютно искренне. «Ты и сейчас очень хорош, и добьешься многого, если поймешь, что это тебе по силам». «И...» — он багрово покраснел. «Ты сможешь полюбить меня, если я стану таким, как ты хочешь меня видеть?» Я, как и большинство современных людей, склонна к бытовому шаманизму. В Бога не очень верю, но надеюсь, что там наверху что-то есть. И сейчас молча вознесла этому чему-то благодарственную молитву за то, что Васенька дал нам обоим шанс выпутаться из очень неприятной ситуации почти без потерь. «Я не могу сказать «да», — ответила я очень мягко. «Я ведь не знаю, каким ты станешь через несколько лет. Но и ответить отказом тоже не могу, по той же самой причине». «То есть ты согласна дать мне шанс?» Сычек засиял, как уроненная в пепсиколу монетка. «Да, согласна. Приходи ко мне через год после окончания учебы. Я посмотрю, каким ты станешь, и приму решение». На миг мне показалось, что Вася сейчас вскочит на ноги и закружится в дикой пляске. Но он все же сдержался и горячо заговорил. «Я стану именно тем, кто тебе нужен. Вот увидишь. Тебе никогда не придется жалеть о своем выборе. Но...» Он снова покраснел. «Можно ли нам видеться до окончания срока? Хотя бы иногда?» «Раз в полгода», — ответила я твердо, не сомневаясь, что к этому времени Сычек и думать обо мне забудет. Что он понимает под словом «видеться», я решила не уточнять. «Ты очень добра!» Вася засиял еще ярче. «Отсчет пойдет со дня нашего знакомства?» — осведомился он с надеждой. «Да, но при одном условии». «Каком же?» «Замыкаясь в мечтах о женщине, которая тебе, возможно, и не нужна, не перебивай меня, а выслушай до конца. Ты сильно обеднишь свою жизнь и не станешь тем, кем мог бы стать. Поэтому, пока идет время ожидания, веди себя естественно, хорошо? Общайся с друзьями и обязательно, слышишь? Обязательно ухаживай за девушками, которые тебе понравятся. Только так ты поймешь, действительно ли я тебе необходима». Сычек нахмурился, но кивнул. «Ладно, если девушка мне действительно понравится, а ты...» Его голос дрогнул. «Я продолжу заниматься тем же, чем и раньше», — ответила я твердо. «Иных средств к существованию у меня нет, а пока что я тебя еще не люблю». «Но я мог бы тебе помочь день...» «Нет, Васенька», — отрезала я. У шлюх тоже есть свои принципы. Ты уже не клиент, а у обычных знакомых я деньги просто так не беру. Типа тут можно ставить хэштег «честная шлюха». На самом деле мои принципы гораздо более гибкие, чем я сказала Сычику. Но собственных средств у него нет, а Студнев-Пер наверняка быстро заинтересуется, где и как его кровиночка тратит такие огромные деньжищи. От проблем я вроде бы только что избавилась, так зачем создавать новые? «Я тебя понимаю», — Васенька кивнул так серьезно, что я чуть не расхохоталась. «Но поверь, тебе недолго осталось торговать собой. Я окончу академию, найду хорошую работу и стану тем, кого ты полюбишь. Вот увидишь». Это замечательная перспектива. Я постаралась изо всех сил, чтобы в тоне не прозвучало и намека на издевку. «Скажи...» — он снова смутился. «Может, сходим сейчас куда-нибудь? Я знаю один хороший клуб, отметим наше соглашение». «Не могу», — ответила я почти честно. «Я после перелета, устала». «Ух, какой же я болван!» Сычик хлопнул себя по лбу. «Извини, пожалуйста, за назойливость. Тогда я пойду, ладно? Не хочу тебя больше утомлять». «Конечно, иди». Я ободряюще улыбнулась. «Отправляйся в свой клуб и погуляй там за нас двоих». «Хорошо. Спокойной тебе ночи, любимая». «И тебе спокойной, Васенька». Он встал и ушел, а я осталась за столиком, не веря своему счастью. Что-то или кто-то, то ли всемогущее нечто, то ли мой интеллект, который я недооцениваю, а Сычик хвалит, помогло наилучшим образом решить практически неразрешимую проблему. Вася не будет ко мне приставать в масштабах, способных напугать Студнева-Пера. Не станет мстить за холодность, а начнет вести жизнь, обычную для парня его возраста и общественного положения. Рано или поздно Сычик встретит девушку своей мечты. Хорошую, правильную девушку своего круга и забудет некую наглую шлюху. А сейчас главное для меня то, что я могу, ничего не опасаясь, вернуться домой и хоть немного пожить там обычной человеческой жизнью, оставив кошечку в Москве. Ура! — Вы уже поели? — спросила подошедшая к столу девица с нагруженным подносом. Я оглянулась, под вечер посетителей в забегаловке прибавилось, и практически все столики оказались заняты. «Да, уже ухожу». Я поднялась, размышляя, не прихватить ли с собой чего-нибудь дико вредного, например, гамбургеров или картошку фри, но потом решила, что гораздо правильнее будет заказать на завтра гули что-нибудь столь же губительное для талии, но домашнее и гораздо более вкусное. Как ни крути, я это заслужила».